Глава 4. Детство патриарха Турфиана давно прошло, но разрозненные отголоски тех времен до сих пор всплывали в памяти. Одним из самых ярких воспоминаний был один непогожий день, когда четверо братьев и сестер, включая его самого, устав от привычных занятий, затеяли в стенах дома игру, правила которой придумывали на ходу. Очень скоро их затея переросла в бесконтрольную беготню по всему дому, во время которой они с шумом и смехом периодически врезались в стены и мебель. Секретарю их матери пришлось вмешаться дважды. Затем подключились экономка и охранник, но их увещевания не увенчались успехом. В конце концов, матушке пришлось прервать совещание, которое она сама же и созвала, чтобы взять дело в свои руки и обуздать неугомонную орду, положив конец суматошному хаосу или хотя бы загнав его под спут. Больше всего Турфиана поразило напряженное выражение на ее лице, когда она отвела их всех в закуток на кухне и приказала накормить. Это давало хоть какой-то шанс, что удастся без помех завершить совещание. Суматошный хаос, изменчивые правила. Дети, которые не хотят слушаться, когда им что-то говорят, озабоченное выражение на лице матери. Теперь же, став патриархом, Турфиан впервые за все эти годы осознал, что она тогда чувствовала, особенно в нынешний момент. «Я очень признателен, что вы уделили мне время, ваше благородие», произнес с экрана патриэль Авидича Тистриан. «Понимаю, что вам нужно вникать в новые обязанности, отчего вы, должно быть, ужасно заняты». «У меня всегда найдется время для своих патриэлей», заверил его Турфиан, подавив гримасу. Тистриан уже был спикером семьи Мид, когда самого Турфиана только возвели в ранг аристократа и избрали в состав синдикуры. И хотя он многому научился у старика, не стоило забывать, каким многословным тот бывает по настроению. Оставалось лишь надеяться, что сегодня патриэлю не до разговоров. «Мне сказали, что вы хотите обсудить со мной потенциально важный вопрос». «Честно говоря, я и сам не уверен, насколько он важен», — признал Тистриан. «У меня состоялась беседа с неким инородцем, который утверждает, что между Даскла, Зодлок, Иригал и Помрио намечается какой-то загадочный альянс. Он прислал фрагмент видео. Постойте!» — прервал его Турфиан. «Какой инородец? Когда?» «Его зовут Джикстас. А разговаривали мы с ним примерно час назад», — пояснил Патриэль. «Он путешествует с группой инородцев расы Килджи». «Постойте», — повторил Турфиан, открывая файл с последним отчетом сил обороны. «Кажется, там что-то было о боевом корабле, который без предупреждения вышел из гиперпространства неподалеку от Авидича». «Точно. Вот нужный абзац». «Вы говорите о линейном крейсере, прибывшем 2 часа назад?» «Да, о нем», — сказал Тистриан. «К слову, не такой уж он грозный для боевого корабля. Пожалуй, против пиратов он хорош, но со сторожевой службой системы Авидич ему не тягаться. Скорее всего, наш семейный фрегат и ракетные катера без труда его разгромили бы. Я приказал фрегату выдвинуться на боевую позицию, но, по большому счету, в этом нет. Он до сих пор там». «Ну да», — как само собой разумеющееся, подтвердил Патриэль. «Ваше благородие, в самом деле нет причин для беспокойства. Из штаба сторожевой службы доложили, что его пусковые шахты и лазерные установки заблокированы глухими платами, так что опасности он не представляет. К тому же, как я и сказал, фрегат с патрульными кораблями выдвинулись на позицию». «Хорошо», — пробурчал Турфиан. «Присутствие чужого военного корабля на территории Чиссов, будь его орудия хоть в сколько слоев зачехлены, однозначный повод для беспокойства. Но если в штабе считают, что крейсер не опасен, скорее всего, так и есть». «Так о чем вы хотели поговорить?» «Я как раз к этому и подвожу», — выдал Тистриан. «Как я уже сказал, он показал мне фрагмент видеозаписи, на которой группа кораблей семей Иригал и Зодлок под присмотром корабля Даскла совместно отрабатывают учебную атаку на вооруженный грузовоз». Турфиан сдвинул брови. Участие флотилии Иригал было объяснимо, а недавние союзники семьи Даскла. Но Зодлок? Странная образовалась клика. «С какой целью?» «Говорю же, Иригал с Зодлок отрабатывали учебный бой, а Даскла либо их наставляли, либо просто наблюдали». «Да уж, я это расслышал», — сказал Турфиан. Перед глазами снова пронесся образ матери с озабоченным выражением на лице. «Я спрашивал, с какой целью Джикстас показал вам это?» «По-моему, он не прочь продать нам информацию, которая осталась за кадром», — сообщил Тистриан. «Место съемки, точный список участников, возможно, подробное описание учений. Такого рода информацию». «Как любезно с его стороны», — съязвил Турфиан. «У вас осталась копия той записи?» «Разумеется», — ответил Патриэль. «Хотя фрагмент длится всего секунд 5. Сейчас я вам его покажу». Изображение Тистриана на экране сменилось 5 размытыми силуэтами кораблей на фоне звездного неба. 3 из них обменивались маломощными лазерными выстрелами с 4-м, размером и правда походившим на средний грузовик, а 5-й завис чуть в стороне. Как Тистриан и сказал, видео длилось лишь несколько секунд. «Значит, Джикстас утверждает, что нападающие — это корабли Иригал и Зодлок», — уточнил Турфиан. «Нет, Джикстас никого конкретно не называл», — сказал вновь появившийся на экране Тистриан. «Я приказал своим техникам прогнать видео через программу приближения, а потом поговорил со своими военными советниками». «У вас есть улучшенная версия?» — воскликнул Турфиан. «Почему вы не показали ее сразу?» «Я подумал, что сначала вам нужно оценить, что Джикстас пытается нам подсунуть», — немного натянуто произнес Патриэль. «Вот наша версия». На экране снова появилась запись, но на этот раз ранее размытые пятна обрели четкие очертания. Нападающими оказались крейсер и 2 патрульных корабля. На одном из патрульных красовалась эмблема семьи Иригал, а на 2 других — эмблема семьи Зодлок. На грузовике, вокруг которого они выписывали круги, не было никаких знаков различия. А на тяжелом корабле, который держался поодаль, специалисты Тистриана определили, что это фрегат, и правда виднелась эмблема семьи Даскла. «Итак, с корабля Даскла наблюдают, как объединенная флотилия семей Иригал и Зодлок проводит учения», — сказал Турфиан. «И этот Джикстас хочет получить плату за столь ничтожный клочок информации?» «Ваше благородие, кажется, вы не поняли», — заметил Тистриан. «Если мы видим здесь предвестие того, что Даскла перетягивают на свою сторону Зодлок, и, возможно, Помрио — это серьезный вызов для нас». «Я допускаю такую возможность», — признал Турфиан, — «поэтому прикажу навести справки». «Вдобавок он предлагает военную поддержку», — ввернул Патриэль. «Он утверждает, что в его распоряжении есть другие боевые корабли, которые могут прибыть в Доминацию всего за несколько дней». Турфиан невольно прищурился. Предлагать информацию — это приемлемо. Предлагать одной из 9 правящих семей воспользоваться помощью наемников и народцев не просто возмутительно, а может расцениваться как прямое оскорбление. Не говоря уже о том, что даже при беглом прочтении истории доминации становится ясно, насколько губительны для нее подобные союзы с чужаками. «Я настоятельно рекомендую ему держать свои корабли за границей чистской территории», — прорычал Турфиан. «Так ему и передайте. Кроме того, передайте ему, что семья Мид отклоняет его предложение, и для него же будет лучше как можно скорее удалиться. Ваше благородие, позвольте заметить, спасибо, что довели ситуацию до моего сведения, оборвал его Турфиан, протягивая руку к выключателю. Всего доброго, Патриэль. Не успел Тистриан ничего возразить, как сеанс связи прервался. Секунду Турфиан молча смотрел на погасший экран, размышляя над услышанным. Военную помощь, как и подобало, он отклонил без малейшего колебания. Но что же делать с этим предполагаемым альянсом между семьями Даскла и Зодлок? Как вообще зародилась эта идея? Она казалась маловероятной. Семья Зодлок всегда была сателлитом семьи Иризи и вряд ли покинула бы эту надежную орбиту без ощутимого для всех толчка. Что касается Даскла, то на протяжении последних 30 лет все силы этой семьи были сосредоточены на междоусобной борьбе за власть с семьей Клар. Все это время прочие политические течения в Синдикуре их мало интересовали, и Турфиан полагал, что так будет и в дальнейшем. А уж он-то в этом вопросе разбирался. По заданию спикера Тайкла, он провел последние 3 месяца на своем посту в Синдикуре, изучая подноготную каждой из 9 правящих семей, выискивая следы негласных раздоров, открытых ссор и потенциальных рокировок. Он не закончил анализ взаимоотношений с 40 великими семьями, когда скоропостижная смерть патриарха Таараки неожиданно вознесла его на нынешний пост. Но изученного материала было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что текущий политический расклад был на удивление стабильным. Нет, пускай байками о злодействе семьи Даскла тешат себя представители семьи Клар, но семья Мид на это не купится. Если доминации и грозит какой-то кризис, то только потому, что ее последовательно подталкивают к краху отдельные личности, вроде старшего капитана Трауна. Тем не менее, не помешает, чтобы запись изучили техники из главной резиденции. Вдруг удастся выудить из нее еще какие-нибудь сведения. Отправив в резиденцию соответствующий приказ, Турфиан выкинул проблему из головы. У него было не в проворот других срочных дел. А позже, когда он решит сделать перерыв от разговоров с патриэлями и советниками о межсемейных интригах, он проверит, не появились ли новости о том, куда запропастился Траун вместе с реющим ястребом. Закончив читать отчет, Ар-Алани подняла голову и посмотрела на верховного генерала Ба Кифа, который молча сидел по другую сторону стола. «Итак, отчасти мы были правы», — выдала она. «Я бы сказал, по большей части правы», — поправил ее Ба Киф. «Вы предположили, что станция была ремонтным и снабженческим узлом. Не угадали только, какого рода снабжение она обеспечивала». «Там точно работали с Найиксом на обшивке?» — спросила Ар-Алани. «На обратном пути мы перебрали все, что наш поисковый отряд там собрал, но Найикса среди образцов не было». «Наши аналитики не сомневаются в своих выводах», — пояснил генерал. «Разумеется, эти выводы основаны на расположении фальшивых пробоин, так что вероятность ошибки не исключена». «Пожалуй, нет», — признала Ар-Алани, глядя в отчет. «Они правы. Газовые резаки 6-й категории и правда лучше всего справляются со сплавом Найикса. Думаю, можно верить их мнению, что, исходя из глубины и ширины сечения, обрабатываемые пластины были относительно тонкими. Итак, наши друзья с линейного дредноута пытались прокачать свою броню». «Или покрыть броней корабль, на котором ее до этого не было», — сказал Ба Киф. «Допустим, корабль-разведчик, грузовик или пассажирский лайнер». «Трудно представить, какое преимущество это дает», — заметила Ар-Алани. «Обшивка из сплава Найикса бросается в глаза, даже если не подвергается обстрелу, так что здесь никого не получится водить за нос. К тому же столь тонкие пластины особо не защитят. «Возможно, они собирались усилить уже существующую броню», — предположил генерал. «Или укрепить броней грузовик, либо транспортник, а сверху в качестве камуфляжа положить слой обычного металла обшивки». Ар-Алани скривилась. «В любом случае, это говорит о том, что тот корабль не был ремонтным, как мы думали. Узловые сочленения на его корпусе были предназначены для монтажа пластин брони. Аналитики считают, что они уже не первый раз проделывали такой номер. Они пришли к такому выводу, исходя из количества и расположения следов работы резака», — сообщил Ба Киф. «Невозможно установить, сколько всего кораблей прошло через этот цех, и он, очевидно, еще не работал на полную мощность. Впрочем, понятно, что какие-то работы в нем велись. При том, что по доминации непрерывно сновало несчетное количество кораблей инородцев. Полагаю, мы предпримем все меры, чтобы прикрыть лавочку». «Я уже передал совету свои рекомендации на этот счет», — кивнул генерал. «Другой вопрос. Одобрят ли их в Совете или в Синдикуре?» Он небрежно пожал плечами. «Хотя теперь, когда вы застали этих друзей линейного дредноута с поличным, думаю, Совет примет решение устранить угрозу». «Будем надеяться», — Ар-Алани покачала головой. «Итак, Ив соорудил свою станцию в зияющей глуши. Наши загадочные пришельцы подождали, пока он все наладит, а затем разгерметизировали станцию, убили всех никардунов и сами там обосновались. Все равно я не понимаю, зачем». «Возможно, целью как раз и было обосноваться в зияющей глуши», — сказал Ба Киф. «Вдобавок замечу, что именно этот пустующий участок космоса очень, кстати, расположен между восходом и доминацией». «Да, мы тоже обратили внимание». «Хорошо», — генерал сделал приглашающий жест. «Давайте пройдемся по всей хронологии». «Да, сэр», — Ар-Алани помолчала, собираясь с мыслями. «Генерал Ив со своими никардунами прибывает в этот регион, захватывая территорию мелких народов и создавая угрозу для доминации. Примерно в то же самое время кто-то обнаруживает, что на восходе имеются богатые залежи Наикса и провоцирует там гражданскую войну, чтобы самому наложить лапу на недра». «Два вопроса», — вставил Ба Киф, воздев палец. «Первый. Точно ли войну развязала какая-то внешняя сила, а не сами ее участники? Второе. Есть ли подтверждение, что месторождением Наикса, которое Акбуи раздаривали под носом у советника Лакувива на Селвисе, была планета Восход?» «Насчет причин войны точно неизвестно», — признала Ар-Алани. «Хотя сопоставление по времени указывает именно на это, особенно если учесть, с каким рвением войска Ива бросились в погоню за беженцами до самого Рапакка. И если учесть, что прием с ракетой внутри астероида тесно связывает линейный дредноут с разгромом никардунских баз», — добавил генерал. «Что же насчет Наикса?» «В отчете Трауна сказано, что Магис опознала изделия, которые всплыли на Селвисе, как работы мастеров с Восхода», — ответила адмирал. «Впрочем, ее слова, конечно же, вряд ли что-то доказывают». «Согласен», — сказал Ба Киф. «Рассмотрим еще несколько пунктов. Построить эту базу Ива наверняка надоумили инородцы с линейного дредноута, заранее задумавшие захватить ее и убить всех никардунов. По одному только приему с астероидом становится понятно, что эту атаку готовили сильно заранее. Получается, Ив слепо доверял им, не ведая об их долгосрочной стратегии». «Да, похоже на то», — неторопливо выдала Ар-Алани. «А поскольку Акбуи использовали тот же самый Наикс в своих пока неясных делишках на Хаксиме, можно сделать вывод, что Акбуи и инородцы с линейного дредноута работают вместе, что свидетельствует о согласованной операции против нас», — мрачно подвел итог генерал. «Внешняя атака со стороны Никардунов и внутренняя со стороны Акбуи. А теперь...» — он набрал команду на своем квестисе, отправляя ей файл. «Еще и это. Судя по тому, что за все время нашего разговора вы ни словом об этом не обмолвились, вы не в курсе?» Бегло изучив документ, Ар-Алани невольно прищурилась. «Корабль инородцев, причем боевой корабль, посреди доминации?» «Да, сэр, абсолютно не в курсе», — процедила она, потянувшись за коммуникатором. «Когда это произошло?» «Он прибыл на Авидич 4 часа назад», — пояснил Ба Киф. «Скорее всего, в это время вы давали показания о результатах обследования восхода в профильной комиссии Синдикуры». «Так и было», — подтвердила Ар-Алани. Листая список сообщений на своем коммуникаторе, она едва сдержала рвущееся с языка ругательство. Предполагалось, что в случае возникновения угрозы офицеры высшего командного состава должны получать сообщения о тревоге автоматически. К сожалению, почти во всех комиссиях Синдикуры настаивали, чтобы на время разбирательства допрашиваемые выключали коммуникаторы. Но после выхода из зала заседаний Ар-Алани проверила поступившие сообщения, и среди них не было новостей о чужом боевом корабле. Да и сейчас тоже не появилось. «Вы ничего не найдете», — остановил ее Ба Киф. В его голосе слышался ядовитый сарказм. «После первого сигнала о появлении корабля кому-то в Совете явно пришло в голову не сеять панику среди общественности. Поэтому рассылка была отменена». «Со всем уважением, Верховный генерал, это верх глупости», — отрезала Ар-Алани. «Сама идея этой рассылки заключается в том, чтобы войска были готовы отразить возможную угрозу. Весьма и весьма затруднительно это сделать, если мы даже о ней не знаем». Она встряхнула коммуникатором в воздухе. «А общественность все равно всего этого не видит». «Знаю», — кивнул Ба Киф. «Но кто-то сообщил, что орудия на корабле были заблокированы, и уже через 2 часа он отправился во свояси». «Так что он улетел?» — воскликнула Ар-Алани. «Кто дал разрешение?» «Судя по всему, патриэль семьи Мит сказал инородцам, что они могут улетать. А командование сторожевой службы не стало препятствовать», — пояснил генерал. «Впрочем, у них не было выбора, поскольку корабль ни на кого не нападал и, в принципе, не проявлял агрессии. Они хотя бы могли попытаться задержать его на месте до прибытия корабля сил обороны. Вообще-то дерзновенный уже был в пути», — сообщил Ба Киф. «Но к моменту его прибытия инородцы уже улетели». Он дернул губой. «Как я и сказал, они не проявили никакой злонамеренности». Только сейчас Ар-Алани перестала с силой сжимать челюсти. Да, у командования сторожевой службы и вправду не было особого выбора. В общем и целом она поддерживала политику доминации никогда не стрелять первыми, даже перед лицом явной угрозы. Но время от времени она больше склонялась к мнению Трауна, который считал глупостью позволять врагу диктовать время и место боевых действий. «Значит, он все еще шныряет где-то поблизости?» «По всей видимости, да», — подтвердил генерал. «Но все сторожевые подразделения уже подняли по тревоге, а силы обороны держат наготове корабли на тот случай, если он снова появится на нашей территории». «Надеюсь, на этот раз они будут порасторопней», — обронила Ар-Алани. «Вы сказали, что незваным гостям разрешил улететь кто-то из семьи Мит?» «Да», — ответил Ба Киф. «Судя по всему, какой-то инородец на борту того корабля разговаривал с патриэлем семьи Мит, и после этого они улетели. Предмет беседы нам неизвестен, но патриарх Турфиан уже связывался с нами и обещал прислать полный отчет». Ар-Алани ни капли не сомневалась, что если какие-то фрагменты той беседы выставляют семью Мид в невыгодном свете, они будут нещадно вычищены из отчета. «Сэр, какие последуют приказы?» «Изначально я планировал поручить вам выступить перед Советом с идеей создания сторожевого соединения у планеты Восход», с сожалением произнес Ба Киф. «Пускай сама планета пока вне зоны нашего влияния, можно было бы сыграть на том, что линейные дредноуты и его последователи напали на вас и тем самым подписали себе приговор. Но теперь у нас перед носом рассекает боевой корабль неизвестной расы». «Похоже на то», — сказал генерал. «Из-за чего все, что связано с Восходом, будет отложено в долгий ящик». «Кому-то это весьма на руку». «Согласен», — проговорил Ба Киф. «Но теперь Синдикура не позволит нам распылять внимание за пределы доминации, и мы никак ее не переубедим». «Смею предположить, что вы отзываете с заданий все корабли флота экспансии и обороны, чтобы усилить планетарные сторожевые соединения?» «Не все», — поправил ее генерал. «Совет на пару с Синдикурой все еще подсчитывают ресурсы и обдумывают детали. Но вы правы. Скорее всего, большинство кораблей будут отозваны на родину и передислоцированы». Он вздернул брови. «Несомненно, бдительный войдет в их число. Надеюсь, они понимают, что ситуацию на Восходе нельзя пускать на самотек», — предостерегла Ар-Алани. «Неизвестный враг, обладающий серьезной военной мощью, не гнушается нападать на чистские корабли, лишь бы сохранить монополию на планету. Нам нужна информация, а затягивание расследования дает нашим врагам фору». «Адмирал, меня убеждать не надо», — напомнил ей Ба Киф. «Хотите, устрою вам аудиенцию в Совете или в Синдикуре, чтобы вы могли высказать свои доводы?» «Думаете, это поможет?» «Сказать по правде, я так не думаю», — признал он. «Но можете проверить сами». «Чего зря силы тратить?» — бросила Ар-Алани. «Значит, бдительному предстоит заступить на дежурство в тылу?» «Да, по крайней мере, на некоторое время», — ответил Ба Киф, взяв со стола квестис и нажав на кнопку. «Хм, они определились с предварительным списком. Сорокопут, дерзновенный. Вот и он. Бдительный будет охранять Спозию». Ар-Алани наморщила нос. По крайней мере, Спозия была одной из ключевых планет доминации. Все лучше, чем оказаться в ссылке на Киносе или Ригаре, а то и еще в каком-нибудь захолустье. «Сэр, вас поняла. С вашего разрешения я предупрежу своих подчиненных и вернусь на корабль». «Договорились, адмирал», — одобрил Ба Киф. «Я со своей стороны продолжу продавливать вопрос насчет Восхода в Совете». «Благодарю вас, сэр». Поднявшись, Ар-Алани на секунду вытянулась по стойке смирно, а затем собиралась было повернуть к двери, но замерла на полпути. «Сэр, еще один момент», — сказала она, разворачиваясь обратно. «Вы говорили, что готовы устроить мне аудиенцию с кем угодно?» «Конечно», — ответил Ба Киф. «С кем вы хотите поговорить?» Ар-Алани мысленно собралась с духом. Она была уверена, что верховному генералу не понравится названная кандидатура. И не ошиблась. Древнее изречение Килджи гласило, что мало кто стремится к просветлению по собственной воле. Но в том же изречении говорилось, что воля живого существа подвержена изменению, и обязанность каждого просветленного способствовать такому изменению. Бытовала и другая мудрость, а тех, кто по глупости и дерзости противился великой цели. Их судьба, в отличие от зыбкой воли, была неизменна. «Вы меня обманули!» — выпалил Накир. Оторвавшись от считывающего устройства, Джикстас вздернул голову. Лицо, скрытое под маской, повернулось к генералириусу. «Что, простите?» «Вы меня обманули», — повторил Накир. «В свете этого назовите хоть одну причину, которая удержит меня от того, чтобы вышвырнуть вас за борт». Секунду Джикстас сидел не шелохнувшись. Затем демонстративно размеренно отключил устройство и положил его на стол рядом с собой. «Обвинение серьезное», — заметил он. «Не потрудитесь объяснить». «Вы обещали привести Чиссов к просветлению», — начал Накир. «Но вы послушались этого Чисса из семьи Мит, который велел нам улетать, и не дали мне наставить его на истинный путь». «Я никогда не обещал привести к просветлению всех Чиссов», — ответил Джикстас. «Наоборот, я полагаю, что большинство из них будут противиться этому вплоть до того, что путь просветления будет устлан их мертвыми телами». «По вашим словам, нужно лишь сломить сопротивление правителей и военного командования», — возразил генералириус. «Им вы уготовили неизбежную смерть, но сказали, что простой народ с готовностью примет просветление». «Да, сказал», — подтвердил Джикстас, — «и это сбудется». «Тем не менее вы позволили правителю из семьи Мит гнуть свою линию». «А вы хотели, чтобы я приказал бомбардировать планету из космоса?» — рявкнул Джикстас. «Почему нет?» Заносчиво парировал Накир. «У них нет ничего, чем можно всерьез грозиться. Мы видели каких-то мелкотравчатых патрульных, которые толкутся вокруг своей планеты, и большой, но все равно убогий корабль, на котором они изредка вырываются из своего гнезда невежества и мракобесия. Почему мы не можем принести им просветление здесь и сейчас?» Джикстас ответил после секундной паузы. «В стороне от нашего нынешнего курса есть одна звездная система». Взяв со стола считывающее устройство, он нажал на кнопку и передал его Накиру. «Она находится на этом векторе. Прикажите своим вассалам доставить нас туда, и тогда я отвечу на все ваши вопросы». Генералириус посмотрел на координаты, презрительно растянув кожу. Понятное дело, что Джикстас тянет время. Уловки непросветленных были столь же очевидными, насколько они были жалкими. «Зачем нам туда?» «Прикажите своим вассалам доставить нас туда, и тогда я отвечу на все ваши вопросы». Само собой, Накир мог отмахнуться от этой просьбы. Он мог вытрясти ответы из Джикстаса силой или инициировать первые шаги Гриска к просветлению. Но и то, и другое могло быть расценено как признак страха перед самим Джикстасом или перед тем неизведанным, о чем он толкует. А просветленные не ведают страха. «Первый вассал! Изменить курс согласно этому вектору», — приказал Накир, передавая устройство пилоту. «Повинуюсь», — ответил тот. Пристально вглядевшись в числа, он ввел новые координаты на своей панели. «Долго лететь?» — спросил Накир. «Это недалеко, генералириус», — сообщил первый вассал. «Лететь примерно 35 минут». «Прибавить скорость», — скомандовал Накир. «Долетим за 10!» Кожа первого вассала собралась складками от удивления и некоторого беспокойства. «Повинуюсь!» Рокот гиперпривода точильного колеса перерос в протяжный гул, поскольку пилот довел его мощность до максимума. Накир злорадно обернулся к Джикстасу. Если Гриск рассчитывал состряпать объяснение или подготовить покаянную речь за 35 минут, теперь придется подсуетиться пораньше. Чувствовал ли он сейчас страх перед неизвестным, который так часто охватывал непросветленных? Но, как и всегда, в облике Джикстаса ничего нельзя было разглядеть. Ни страха, ничего бы то ни было еще. Он сидел без единого слова и движения. Его одеяние, капюшон и маска полностью скрывали что напряжение, что беспокойство, что самодовольство, если они вообще хоть как-то проявлялись. Секунду Накир раздумывал, не сорвать ли с непросветленного инородца все покровы, чтобы наконец-то увидеть, что за пассажира он взял на борт. Но он подавил соблазн. Накир был генералириусом прожектории Килджи. Подобное поведение, как и страх, было ниже его достоинства. К тому же, если Джикстас не приведет приемлемое оправдание своему бездействию на чистской территории, то очень скоро начнется его путь к просветлению, и все секреты будут раскрыты. До тех пор пусть себе лелеет свои тайны и прячет лицо. Уповая на возвращенное в душе терпение, Накир отвернулся от непросветленного и уставился на беспорядочный калейдоскоп гиперпространства за обзорным экраном. В тишине тянулись минуты. Затем первый вассал выкрикнул стандартное предупреждение, и беспорядок уступил место умиротворяющей гармонии звездного неба. Поблизости виднелась наполовину освещенная планета, а совсем вдалеке — солнце, излучающее тусклый ровный свет. «Ваша последняя просьба исполнена», — произнес Накир, вновь оборачиваясь к инородцу. «Извольте дать ответы на вопросы». «Ответы будут даны тотчас же», — сказал Джикстас. «Более того, они поступают прямо сейчас». За спиной послышалось тихое оханье и звук трущихся об одежду складок кожи. «Генералириус!» — сдавленно воскликнул второй вассал. Накир обернулся. Из-за штирборта вырастал, медленно заслоняя собой всю панораму впереди точильного колеса, боевой корабль. Но не абы какой. Он был гигантским, в 3, а то и 4 раза крупнее его крейсера. Нос чужака ощетинился пучками лазерных стволов, а еще больше спектральных лазеров и пусковых ракетных установок были нацелены на Килджи с массивных боковых выступов. По бортам и над фюзеляжному гребню пробегали огоньки, подчеркивая, насколько велик корабль в размерах и насколько внушительно само его присутствие. «Видите этот боевой корабль?» вкратчиво произнес из-за спины Джикстас. Его вопрос воздвигся над изумлением Накирра точно такой же громадой, как и чужой корабль над точильным колесом. «Это Жорнов судьбы. Мастер войны Грисков класса «Осколок». Он уничтожит точильное колесо за 10 минут. За 2 часа он разобьет весь боевой флот Келегионов». «Генералириус Накир, внемлите ли вы услышанному?» Накир ощутил, как кожа собралась волнами. Взгляд и мысли были неотрывно прикованы к одной точке в космосе. «Этот корабль... Вы меня слышите? Генералириус Накир!» Накир, наконец, совладал с голосом. «Да», — ответил он. «Тогда внемлите услышанному», — велел Джикстас. Говорил он по-прежнему тихо, но в голосе угадывалась мрачная угроза. «Вы служите Грискам, так же, как и вся прожектория. Вы и ваш народ живете и умираете по мановению руки Грисков. Я путешествую на точильном колесе не с вашего соизволения, а напротив». Только благодаря моему соизволению вы и ваш корабль пока целы. Я буду летать на нем, куда мне угодно и сколько мне угодно, а вы будете исполнять любую мою прихоть. Вы поняли?» Накир усилием воли восстановил видимость спокойствия. Просветленный не ведает страха. «А как же наш предыдущий договор?» — спросил он. — Он в силе? — заверил его Джикстас. — Мы поможем вам привести народы к просветлению, но только те народы, которые выберем сами и в обозначенное нами время». В глубине души Накир все еще колебался. Раз Джикстас располагает такой мощью, какая ему польза от прожектории Килджи? Гриски, вне всякого сомнения, могут захватить все территории хаоса без посторонней помощи. Неужели все разговоры о просветлении и завоевании — лишь уловка, чтобы отвлечь Килджи и тем временем втихомолку прокладывать свой собственный путь? Зачем Джикстас вообще навязался ему в пассажиры? Накир почувствовал, как кожа растягивается от стыда. По крайней мере, на последний вопрос у него теперь был ответ. Ни один Чиз не стал бы даже разговаривать, явись Джикстас на подобном боевом корабле. Они открыли бы огонь на месте, начав войну в неурочное время. Накир даже представить себе не мог, какими боевыми кораблями обладают Чиссы, если Джикстас так стремится ослабить их до начала открытых военных действий. Но они наверняка ужасающие, раз Гриски не рискуют сунуться туда даже с такой мощью, как Жорнов Судьбы. Впрочем, в конечном итоге все эти мелочи не имели значения. Главное, Джикстасу все так же нужна была помощь Накирра, а взамен Килджи получали возможность нести просветление в массы. Чем закончится дело между Грисками и Чиссами, прожекторию не волновало. «Я вас понял», — произнес генерал Ириус. Оторвавшись от созерцания корабля Грисков, он повернулся к Джикстасу. «Что теперь?» «Теперь я отправлюсь на Жорнов Судьбы посовещаться и выслушать новости, которые приготовил для меня его капитан», — ответил инородец. «А затем мы с вами продолжим наше путешествие». Он умолк, слегка склонив набок голову. «Не переживайте за мои планы и методы их воплощения. Обращение к семье Мид в числе первых не было провалом. Я знал, что их патриарх отвергнет наше предложение». Накир подбоченился. Пускай у Грисков сокрушительная военная мощь, но раболепствовать перед этим инородцем генерал Ириус не собирался. Прожектория была полна просветления, а с просветлением приходила и мудрость. У Грисков не было ни того, ни другого. «Тогда зачем вы впустую потратили на него время?» «Я никогда не трачу время впустую», — возразил Джикстас. «Неужели вы откажетесь от намерения дать неокрепшим умам просветление только потому, что первая попытка не удалась?» «Конечно же, нет. Килджи именно затем и должны добавить завоевание в свой проповеднический арсенал, чтобы рано или поздно просветление свершилось». «Значит, вы думаете, что в какой-то момент Чиссы из семьи Мид к вам прислушаются?» — спросил Накир, вконец потеряв нить разговора. «Вовсе нет», — признал Джикстас. «Я уделил время семье Мид, чтобы закинуть пробный камень. Эталон, по которому будет измеряться все последующее взаимодействие с Чиссами». «Ясно», — обронил Накир. На самом деле ничего не было ясно, но он не имел ни малейшего желания сообщать об этом инородцу. «Хорошо», — Джикстас поднялся. «Скоро сюда прибудет челнок Жорнова Судьбы. Пока меня не будет, рассчитайте курс к чистской планете Ригар». Он сделал паузу, и у Накирра появилось гнетущее ощущение, что лицо под маской улыбается. «Там обретается патриарх семьи Клар и наша первая истинная цель».